Глава 32. Рейд в аномалию занял не так много времени, но все это время с моими учениками работали инструкторы рода. С учетом того, что им надо было контролировать всего лишь двоих подопечных, то для них это скорее была возможность отдыха. Сомневаюсь, конечно, что они хотели прогуляться по столице, воспользовавшись этой возможностью, но тут уже их личные дела и желания. Мне важен был лишь результат, и он был. Шапошниковы, пусть и по нижним границам, но все же проходили все задания, которые выполняют воины моего рода. Впрочем, я тоже проходил через все эти испытания и не собирался требовать от учеников того, на что сам не способен, по крайней мере в физическом плане. Да, конечно, я все это делал с учетом использования духовной энергии и знал, как ее правильно направить в тело, чтобы усилить себя. Но для юных шаманов это пока было недоступно. Точнее, доступно, но это же еще надо объяснить и научить чувствовать духовную энергию, а не только видеть ее. Все же просто наблюдать за явлением – это просто зачатки духовного зрения. Да и то сомневаюсь, что у брата и сестры это работает на постоянной основе. «Ну, как вам обучение?» – поинтересовался я у ребят. «Это же подготовка гвардии рода?» – задал первым вопрос Евгений. Он, в отличие от сестры, после пробежки по полосе препятствий пострадал хоть и сильнее, но все же и восстанавливался быстрее девушки. Я уже давно заметил за ним такую черту, что он вечно ее прикрывал. И там, где сестра не могла пройти какое-то препятствие, то Евгений специально подставлялся, чтобы дать ей шанс. Возможно, он думает, что тем самым ей помогает, но на самом деле я уже видел, насколько это все неправильно и отдаляет их от сопряжения душ, которого я хочу от них добиться. Так что надо будет приказать разделять их тренировки, пока не научатся действовать отдельно друг от друга, а потом вновь свести их вместе. Помощь напарнику — это, конечно, хорошо, но надо же понимать грань между помощью и медвежьей услугой. Не сказал бы, покачал я головой. Пока что это все тренировки на уровне обычных воинов моего рода, и вы лишь с натяжкой проходите по нижней планке того, что требуется от них. «Все настолько плохо?» — удручающе посмотрела на меня Евгения. «Сложно сказать», — вздохнул я. «Но раз я взялся за ваше обучение, то вы сможете преодолеть это препятствие на своем пути». «То есть мы сможем сравниться с уровнем подготовки гвардии вашего рода, княжич?» — странно загорелись глаза парня при этом вопросе. «Сравниться?» Задумчиво проговорил я, смотря ему прямо в глаза, и тут же улыбнулся. «Нет, такой результат меня не устраивает». «А как же...» — попыталась что-то сказать девушка. «Вы должны их превзойти, и если сможете выдержать мои тренировки, то гарантированно это сделаете», — ухмыльнулся я. «Но будет трудно». «Мы согласны», — поспешно заявил Евгений, будто боялся, что я откажусь от своих слов. Сестра его поддержала кивком и решительно посмотрела на меня. «И при этом мы не должны становиться слугами рода?» «Пока достаточно, что вы мои ученики», — улыбнулся я. «А дальше сами будете решать, захотите ли вы стать слугами моего рода или изберете свой путь. Ваш статус моих учеников куда важнее этих формальностей». Не знаю уж, чего Евгений так зацепился за эту возможность не входить в мой род, но я не слишком сильно торопился узнавать подробности напрямую у него. Так-то все сведения по этой парочке у меня уже давно были собраны, и по большей части ничего в их прошлом, выбивающегося из обычной серой массы, нет. Обычная семья, обычное детство. Конечно, тут несколько обособленно стояло увлечение спортом, будто ребята готовились стать охотниками, и спустя пару лет подготовки двинуться в аномалию. Но в целом, с учетом романтизации деятельности охотников, не было ничего удивительного, что молодежь стремится к подобному. Другое дело, что этого не так просто достичь, и отбор довольно серьезный, если ты, конечно, хочешь попасть в нормальную команду, а не в одну из фирм, подготавливающих простых наемников, где уровень выживания оставляет желать лучшего. Вот тут и был интересный момент с тем, что семья у брата и сестры вроде и не бедствовала, чтобы так рисковать своей жизнью. Никто не болел и не испытывал нужды. В целом просто семья с достатком чуть выше среднего, И все. Так почему они настолько целеустремленно двигались к тому, чтобы стать охотниками? Пока что все это оставалось для меня вопросом, но постепенно либо я узнаю ответ на этот вопрос, либо цели Шапошниковых изменятся за время обучения. Все же я для них открою совершенно другой мир, и им придется принимать решение, которое изменит их жизнь. Скорее всего, они думают, что у них есть еще шанс что-то сделать, но принесенная ученическая клятва оставила не так много путей для этой парочки. Возможно, они это не осознают, но свою судьбу они определили, когда добровольно согласились. А большего мне и не требовалось. Пока что я хотел, чтобы вы достигли хотя бы минимального уровня физической подготовки. И пусть вы ступили только краешком на эту ступень, мы наконец-то можем перейти к дальнейшим шагам вашей подготовки, с важным видом произнес я, расхаживая из стороны в сторону перед братом и сестрой, которые уже немного отошли от тренировки. Как вы уже сами видели, вы можете видеть то, что недоступно другим. И пока ваши возможности находятся в зачаточном состоянии, но мы это исправим. Обязательно исправим. Что от нас требуется? Вновь задал вопрос Евгений, тут же весь подобравшись. Вы уже частично приступили к тому, чтобы продвинуться в этом направлении, улыбнулся я. Как вы должны были уже заметить, это место не просто является тренировочным комплексом, в котором вас пока всего лишь двое, но это место нечто большее. «Княжич», — осторожно произнесла Евгения, — «если говорить об этом, то...» «Смелее», — поддержал я замявшуюся девушку. «Мне кажется, я видела, как за нашими тренировками наблюдал какой-то дух», — уже более бодро продолжила она. «Это происходило редко, но я сразу поняла, что это не человек, и тем более не монстр аномалии. Четырехруких гигантов среди них не бывает». «Аномальные зоны и порожденные ими монстры на то и называются аномальными, что там может происходить что угодно», — покачал я головой. «Так что вполне возможно, мы когда-нибудь столкнемся с монстрами, которые подходят под такое описание. Сам я лично сталкивался с существами, очень уж похожими на минотавров из сказок. Поэтому не стоит быть столь категоричным». «Я поняла», — кивнула Евгения, очень внимательно слушая меня. Ее брат, пусть и хотел показать свою независимость, и вообще, будто он уже все это знал, но я-то видел, насколько ему это тоже интересно. Забавные все же эти сопряженные. «Ну а насчет того, что ты видела, это хранитель этого места», — внимательно посмотрел я на их реакцию на свои слова. Пока что в их глазах больше читалось непонимание и любопытство, но при этом не было страха, что меня полностью устраивало. «Пока что вы еще недостаточно готовы, чтобы с ним взаимодействовать. Но то, что ты его увидела, — это хороший показатель». «А то, что я его не видел, что тогда значит?» — высказался Евгений, которому, видимо, пришлось не по душе, что его сестра чуть обогнала его. «Это означает, что просто придется уделять чуть больше времени тренировкам», — ухмыльнулся я. «Вы по итогу должны уметь делать одно и то же. Пусть, возможно, в дальнейшем появятся индивидуальные упражнения, но начальные этапы у вас точно будут одинаковыми». «Понял», — чуть облегченно вздохнув, кивнул парень. Похоже, несмотря на то, что он вовсю оберегает свою сестру, Евгению все же не нравилось быть в отстающих. Говорить о том, что сопряженные в целом должны находиться на условно одном уровне развития своих умений, я пока не собирался. Для них это знание будет лишним и может, наоборот, помешать тренировкам. Пока же некоторые перекосы в возможностях просто неизбежны. От этого уж точно никуда не деться, но постепенно при правильном присмотре все это можно исправить и сконцентрировать моих учеников на том, что у них получается лучше всего. Даже сопряженные шаманы могут тяготеть к разным вещам, ведь сопряжение не определяет их характер, а лишь показывает, насколько сильно связаны их души. Возвращаясь же к разговору про особенности этого места, помимо того, что здесь находится дух-хранитель, который следит за тем, чтобы вашим тренировкам никто не мешал, здесь более повышенный духовный фон, продолжил рассказывать я. Как мы уже все знаем, вы можете видеть отчасти духов и духовную энергию. Но до этого момента Все это происходило больше спонтанно, чем осознанно. Все из-за того, что вы просто не знали, как найти место, где больше духовной энергии. «Получается, здесь находится какой-то источник этой энергии», — высказал свою догадку Евгений. «Можно сказать и так», — кивнул я. «Для вас самое главное, что пусть вы и не умеете управлять пока духовной энергией, но в месте, в котором ее много, вы невольно начинаете впитывать ее в себя. Это естественный процесс, как дыхание, да и ваш организм привыкает все больше впитывать в себя духовную энергию. Именно поэтому вас и доводят до такого состояния, когда вы уже двигаться не можете. Поверьте, это было сделано не только для того, чтобы вы осознали тяжесть тренировок». Потому как переглянулись брат и сестра, было понятно, что они именно так и думали. И это заблуждение вполне понятно. Как-никак наставники моего рода были теми еще зверями в этом плане, так еще и я очень просил ребят не жалеть. Так что, когда вы находились на грани истощения, которое очень умело контролировали ваши наставники, вы начинали невольно впитывать в себя больше духовной энергии. Ваша душа уже способна взаимодействовать с ней, и раз уж вы сами не можете контролировать этот процесс, то она начинает это делать за вас. «То есть мы все же можем взять эту возможность под контроль?» — решил уточнить парень. «Разумеется», — подтвердил я. «Но сейчас главное — почаще находиться в этом здании и позволять духовной энергии проходить сквозь ваши тела, чтобы получить как можно больше этих циклов. Чем быстрее ваша душа приспособится к изменившемуся фону, тем быстрее мы перейдем к следующим этапам тренировок». «И когда же это наступит?» — нетерпеливо посмотрел на меня Евгений. «Всему свое время, ученик», — хмыкнул я. «Всему свое время». В этот момент он сильно напоминал меня самого. Правда, моя мотивация стояла в совершенно иной плоскости. Эти ребята просто не знали, как им повезло, что за ними не охотились духи и полукровки, и что они дожили без этих проблем до своего возраста. Да уж, другой мир и другие порядки. Но я еще сделаю из них шаманов, тем более брат с сестрой и сами рады обучаться новому.